Иван закончил выкрикивать нацистские ругательства. И когда он разбил все, что можно было разбить в рубке ебучего пиратского шаттла, тогда он понял, что это не параша Алисы Селезневой, а космический корабль каких-то ублюдков, которые не платят налогов и не смотрят передачу «Спокойной ночи, малыши». Иван охуел от такой вот развязки. Забыв застегнуть на ширинке завязки, от шока ебалом упал он на пульт, случайно залупой попав в катапульт. Но катапульт нихуя не сработал. Зато Ивана ухуярило током. Ну и хуйня же, блядь, эта параша! Ее архитектор был явно обсажен. Пока Иванову залупу хуярило током, корабль с Иваном покидал Солнечную систему. Вот он уже пересек туманность Андромеды. Вот уже позади осталась Альфа Центавра со злоебучими отроками во Вселенной. Вот он уже несется в акватории, где властвуют непобедимые силы зла, которые даже не подозревают, что близится их не пиздец. А пиздец в это время несется хуяренный током в обоссанном и обдрызганном, облеванном вонючем космическом корабле звездных пиратов. Итак, «Звездные войны», часть последняя. Пиздец силам зла. В эфире экстренный выпуск «Радио Факс». Силы зла сконцентрировали свои войска на планете Залупень W-38. Именно там сейчас шло решающее сражение между силами тьмы во главе с лордом Вейдером и повстанцами, руководимыми рыцарем-джедаем и его другом волосатой злоебучей обезьяной Чуи. Повстанцы пытались захватить базовый аэродром имперских войск, охраняемый гигантско-блядско-невъебными железными кузнечиками и сверхогромным трехжопым змеем Горынычем. Именно в центр этой хуйни приземлился корабль с Иваном. Там и сям раздаются взрывы, падают убитые, перекошенные. Одна из осколочных бомб нахуй отрывает фюзеляж Иванового корабля. А вторая осколочная вышибает дверь все того же ебучего шаттла. Иван вылезает наружу и орет: «Кто закрыл дверь в моей параше? И вообще, где моя царевна?» Тут навстречу Ивану, распихивая кровавые трупы и запутываясь в чьих-то кишках, выходит непобедимый и гордый лорд Вейдер. В одной руке он держит лазерный меч, а в другой – недоеденную, обслюнявленную карамельку Чупа-Чупс. Войска и повстанцы, поняв, что сейчас будет пизделка, решили устроить перекур и посмотреть, как непобедимый лорд Вейдер даст пизды этому укуренному пришельцу Земли, спиздившему у пиратов челнок с очередной партией анаши для их планеты. Лорд Вейдер спросил у Ивана: «Где мои друзья-пираты? И какого хуя ты спиздил их челнок?» В ответ Иван заорал ему в ухо: «Слышишь, ты, ублюдок в железной маске! Ты что, косишь под байкера? Байкеры так не одеваются! Я тебе сейчас за это пизды дам, а вот хуящу отпиздячу!» Лорд Вейдер отшатнулся в непонятках, включил лазерный меч и перед тем, как убить Ивана, произнес трогательную речь. Словно летчик, подбитый падаешь сверху. Ты что ж будила, стащил пиратский, блядь, крейсер. Пираты должны были нам подкинуть уживительный план, а ты, мудила, все испортил. Сейчас тебе, блядь, за это будет хуёво. Ты даже, падла, не сможешь вымолвить слово. Я своим, блядь, мечом яйца вместе с концом тебе сейчас отхуярю. Давай поспорим, что тебе дам ебло я. Жопа и рожа станут очень похожи. Меня как спорим. Ты играешь в игру, которой не знаешь. Так мое войско совсем без плана оставишь. Но теперь все равно я все понял давно, и ты меня не обманешь. Давай поспорим, что тебе дам еблоя. Жопа и рожа станут очень похожи. Знаешь, меня как достанешь, сразу получишь ебло моим золотистым мечом. И тогда мы поспорим. Сейчас, когда меч мой отпиздящий хуй твой, я закрыв глаза загадаю, что раз и навсегда не увидит тебя. Раз и навсегда, раз и навсегда. Давай поспорим, что тебе дам ебло я. Жопа и рожа станут очень похожи. Знаешь, меня как достанешь. Снова поспорим.